Жена его сидела у очага и плакала, закрыв лицо руками. Старший сын, присев на корточки, просматривал кипу документов, и время от времени один из них сжигал. Служанка, суетясь, хозяйничала в комнате, все время хныча от страха. То и дело в дверях показывалось лицо какого-нибудь работника, спрашивавшего приказания. Наконец, Джеймс не мог более усидеть, извинился за неучтивость и пошел наблюдать за работами. «Я составляю плохую компанию, сэр», — сказал он, «и не могу ни о чем думать, кроме ужасного происшествия, которое принесет столько бедствий совершенно невинным людям». Немного позже, заметив, что сын сжигает бумагу, которую ему хотелось сохранить, отец не сумел совладать со своим волнением, и больно было видеть, как он несколько раз ударил паренька. «Ты с ума сошел!» — воскликнул Джеймс. «Ты хочешь, чтобы отца твоего повесили?» И, забыв о моем присутствии, еще долго что-то кричал по-гельски, на что юноша не отвечал ни слова. Только жена при слове «повесили» накинула на лицо передник и зарыдала громче прежнего. Для постороннего свидетеля тяжело было все это видеть и слышать. И я очень обрадовался, когда возвратился Алан, снова похожий на себя, в красивом французском мундире. Хотя, откровенно говоря, он так износился и выленил, что едва ли заслуживал, чтобы его называли красивым. Тут меня увел другой сын Джеймса и дал мне перемену платья, в которой я так давно нуждался. Кроме того, я получил пару башмаков из оленьей кожи, какие носят горцы. Сначала они показались мне странными, но вскоре я к ним привык и нашел их очень удобными. К тому времени, когда я вернулся, Алан, должно быть, уже успел рассказать мою историю, так как у них уже было решено, что я должен бежать вместе с Аланом. И все занялись нашим снаряжением. Каждому из нас дали по шпаге и пистолету, хотя я признался в своем неумении владеть первой. С этой амуницией, мешком овсяной муки, железным котелком и бутылкой настоящего французского коньяку мы были готовы в путь. Денег, правда, у нас не хватало. У меня оставалось около 2 гиней. Деньги Алана отправили во Францию с другим гонцом. Так что все состояние этого верного члена горного клана составляло 17 пенсов. Что же касается Джеймса, то он, кажется, так поистратился на поездки в Эдинбург и на судебные издержки по делу арендаторов, что смог собрать только 3 шиллинга и 5,5 пенсов. Почти все медиками. «Этого мало», — решил Алан. «Ты должен найти где-нибудь поблизости безопасное убежище», — сказал Джеймс, «и потом известить меня. Видишь ли, тебе надо поскорее выпутаться из этой истории, Алан. Теперь не время задерживаться из-за 1 или 2 геней. Они наверняка пронюхают о тебе, будут искать тебя и всю вину свалят на тебя. А ты сам должен понять, что если обвинят тебя, то и мне не сдобровать, потому что я твой близкий родственник и укрывал тебя, когда ты бывал в этом краю. А если меня обвинят...» Тут он остановился и, страшно побледнев, стал кусать ногти. «Нашим друзьям придется тяжело, если меня повесят», — прибавил он. «Это будет страшный день для Аппина», — согласился Алан. «При мысли об этом дне у меня сжимается горло», — сказал Джеймс. «О, Алан, Алан, мы оба рассуждали как дураки», — воскликнул он, ударив кулаком в стену так, что удар отдался во всем доме. «Да, это правда», — сказал Алан. «И мой друг из Лоуленда», — при этом он кивнул на меня, — «давал мне по этому поводу хороший совет. Если бы я тогда послушал его». Но слушай дальше», — продолжал Джеймс прежним заискивающим тоном. «Если они посадят меня в тюрьму, Алан, тогда-то тебе и понадобятся деньги, потому что после всего того, о чем мы говорили, на нас с тобой падут очень тяжкие подозрения, понимаешь?»